Часть пятая. Финансовая грамотность. Какой человек не стремится к богатству? Однако само понятие богатства у каждого свое. В контексте этой части книги можно определить его так. Богатство — это уверенность в своей способности привлекать деньги в любой момент. Достичь этого состояния помогает система, включающая в себя богатое мышление, целенаправленные действия и осознание собственной ценности. Можно ли обойтись без системы? Теоретически да, но в этом случае ваш успех будет случайным и нестабильным. Вы сможете 1-2 раза заработать в несколько раз больше своего привычного дохода, но это потребует колоссальных усилий, приведет к выгоранию и истощению ресурсов. В дальнейшем такой результат будет трудно повторить, не говоря уже о его кратном увеличении. Пытаться достичь больших доходов без системы — все равно, что строить небоскреб на фундаменте хижины. Долго он не простоит. Стабильный и постоянно растущий уровень дохода — это результат системной поэтапной работы. Она начинается с осознания существующей системы и понимания ее ключевых компонентов. Прежде чем двигаться дальше, предлагаю ответить на несколько вопросов. Они помогут глубже разобраться в своем отношении к деньгам и выявить точки роста. Как я отношусь к себе? В какую сумму оцениваю свои навыки? Сколько денег я разрешаю себе зарабатывать? Насколько я ценю себя и свои ресурсы? В чем я продвинулся за последнее время? Какой у меня актив? Какие полезные для роста дохода навыки я сформировал? Честные ответы на эти вопросы дадут вам отправную точку. И уже от нее можно начинать системную, поэтапную работу над увеличением доходов. Компоненты системы. Компонент номер один — денежное мышление. Это фундамент, на котором строится благосостояние. Ваши мысли определяют стратегии, а стратегии приводят к результатам. Старые убеждения, старые стратегии, старые результаты. Мозг сопротивляется переменам, цепляется за привычное, даже если оно не ведет к росту. Важно осознанно перестроить нейронные связи, выйти из сценария жертвы и создать новую модель мышления, в которой высокий доход — естественное состояние. Мышление — это всего лишь привычка, ее можно изменить. Первый шаг — найти и трансформировать внутренние паттерны, страхи и ограничивающие убеждения, которые блокируют ваш финансовый рост. Как только вы измените отношение к деньгам, ваше подсознание начнет вести вас к новым возможностям. И пути назад уже не будет. Компонент номер два — отношение с собой. Деньги приходят через личную трансформацию. Финансовая емкость увеличивается, когда вы начинаете ценить себя, доверять себя, выбирать себя. Ваша ценность уникальна и дана вам от рождения. Чем больше вы проявляетесь в мире через свои таланты и знания, тем выше ваш финансовый потенциал. Важный шаг — честно определить свои принципы и ценности. Это ваш внутренний компас, который не позволит сбиться с курса. Не ждите, не терпите, не игнорируйте свои желания. Выбирайте себя. Интегрируйте в свое мышление такие установки. «Я все делаю с удовольствием. Я хозяин своей жизни. Я управляю своим доходом. Я достоин высокого дохода. Я несу в этот мир ценные знания и навыки». Компонент номер три — ответственность. Ваш уровень дохода — это только ваша зона влияния. Как только вы это осознаете, откроется огромный потенциал. Если ответственность вызывает у вас страх или внутреннее сопротивление, задайте себе вопросы. Что повлияло на мое отношение к ответственности? Когда и при каких обстоятельствах оно сформировалось? Какие у меня есть вторичные выгоды? В каких ситуациях я впадаю в крайности, гиперответственность или бездействие? Как это влияет на мой финансовый результат? Ответы на эти вопросы часто кроются в глубинных слоях психики. Один из эффективных способов их проработки — осознание собственных ограничений и замена их на новые поддерживающие убеждения. В своей практике я использую методику транс-коучинга, которая помогает клиентам выявить блоки и обрести внутреннюю свободу. Осознав, что ответственность — это не бремя, а источник силы, человек начинает иначе взаимодействовать с деньгами. В результате финансовые потоки открываются, и доход растет гораздо быстрее. Компонент номер 4. Истинные цели. Настоящие цели дают мощную энергию, но чаще наши желания искажены обществом, ожиданиями семьи или окружения. В результате мы идем к целям, которые не приносят радости, а значит, и энергии на их реализацию просто нет. Чтобы достичь высоких финансовых результатов, важно найти свою истинную и жизненно важную цель. Как ее распознать? Вы чувствуете в ней смысл. Она вдохновляет и наполняет энергией. Она дает азарт, интерес, драйв. Ее хочется реализовать, независимо от мнения окружающих. Чужие цели опустошают. Истины дают силу, пробуждают страсти, создают потоковое сознание. Компонент номер 5. Финансовая грамотность и стратегическое планирование. Финансовая грамотность и умение стратегически планировать — ключевые инструменты для осознанного управления деньгами. Они помогают не только объективно оценить текущую точку А, ваше финансовое положение, но создать некий четкий план достижения точки Б, желаемого уровня дохода. Существует множество методик и алгоритмов, позволяющих выстроить системный подход к финансам. Однако для стабильного роста дохода важно использовать их в комплексе. Необходимо четко понимать ваше текущее финансовое состояние, сильные и слабые стороны, краткосрочные и долгосрочные финансовые цели, виды ресурсов, которые можно использовать для их достижения. Без этой осознанности можно легко попасть в ловушку хаотичных действий. Например, зарабатывать больше, но при этом также быстро терять деньги из-за неэффективного управления. Индивидуальная стратегия роста дохода позволяет не только повысить финансовую стабильность, но и избежать эмоционального и физического выгорания. Она помогает идти к большим деньгам планомерно, без надрыва и стрессов. Все компоненты системы работают только в комплексе. Вместе они формируют устойчивый фундамент, который 24/7 поддерживает вас на пути к высоким финансовым результатам. Уделите внимание каждому аспекту, ведь туда, куда направлено ваше внимание, уходит и энергия. Определите, какие компоненты у вас развиты хорошо, а в каких есть пробелы. Именно эти точки станут вашими зонами роста.